Глава 48. Ангелина. Острые струи прохладной воды иголочками врезаются в кожу, надеясь, что это как-то отрезвит. Я испугалась, не смогла даже посмотреть Никите Тимуровичу в глаза. Сразу же сбежала в ванную комнату, как последняя трусиха. Хотя почему же сразу? Сначала я дала ему второй раз, уже у меня в комнате, на диване. Господи, я переспала с женатым мужчиной. Подсознание ехидно посмеивается. Вообще-то он уже был занят, даже до свадьбы, и ты прекрасно об этом знала. Минут пять я тупо стою в ванной напротив зеркала и пялюсь на свое отражение. Глаза в глаза. Будто бы это поможет понять, что делать дальше. Я вроде и понимаю, что нужно поговорить, ведь я не могу вечно бегать от своего босса. К тому же уверена, что если Абрамов снова наведается ко мне, то я не смогу устоять. Это ведь сильнее. Такое притяжение, что невозможно удержаться на ногах. Даже за мысли уцепиться нереально. От одного только его запаха, едва попавшего в ноздри, полный кавардак в голове. Дураку понятно, что если не расставить все точки над «и» и не решить все сейчас, эта безумная карусель будет продолжаться вечно. Хотя как вечно? Пока дорогому, во всех смыслах, и высокоуважаемому боссу не надоест развлекаться со мной. Точно, он всего лишь развлекается. Нужно сохранить в голове эту мысль и придерживаться ее. Не нужно допускать глупых розовых пони, скачущих по радуге. Никогда бы мужчина, типа Никиты Тимуровича, не позарился на такую, как я. Разве что ради развлечения на пару раз. И чем быстрее я перестану допускать другое, тем скорее мне удастся избавиться от его образа в моей голове. И, честное слово, пытаюсь настроиться на это, пока принимаю душ. Чудится, будто вода поможет как-то очиститься, но на самом деле она лишь будоражит воспоминания. Каждое движение мужчины точно оживает на мне, воспламеняется на коже, пульсирует, а внутри горячо и до сих пор приятно. Потому усерднее натираю себя мочалкой. Это все не по-настоящему. Ругаю себя, сдирая кожу почти до мяса. Пойми же ты, сними эти толстые стекла розовых очков. Не могу сказать, что из души я выхожу полной решимости, но держать лицо стараюсь. Почему-то думала, Никита Тимурович будет ждать меня все так же голым, лежа на моем диване. Но мужчина уже полностью одет. Он стоит у окна спиной. И я, пользуясь моментом, тоже замираю у входа в комнату, чтобы полюбоваться широким размахом плеч, да и в общем идеальной фигурой, что никогда мне не достанется. «У меня есть предложение». Когда мужчина начинает говорить, я даже вздрагиваю. «Поначалу я сомневался, согласишься ли ты. Но твоя квартира...» Это не то место, где должен жить мой ребенок. «Только не говорите, что предлагаете мне переехать к вам!» Язвительно усмехаюсь. Взбесил этот его тон. «А ваша жена будет не против шлюхи-танцовщицы?» Не знаю, зачем оговариваю себя. Это как-то само. Наверное, я слишком гордая, чтобы начать оправдываться и доказывать обратное. Тем более для себя я уже все решила. Решила ведь, да? Мужчина ничего не отвечает. Он вдруг разворачивается и направляется в мою сторону, пока не останавливается на достаточно близком расстоянии, таком, что даже руку не придется вытягивать, чтобы коснуться его. На коже вновь оживают его касания. Начинаю жалеть, что на мне лишь влажное полотенце. Так спешила уединиться в ванной, что не взяла с собой одежды, да и не помню уже, где халат. «Ты ведь больше ни с кем не спала!» То ли спрашивает, то ли утверждает босс. А я пытаюсь как-то незаметно проглотить образовавшийся в горле болезненный комок. «С чего вы взяли?» — возмущаюсь я. «Боже, как же он близко! Похоже, мы рискуем вновь потерять контроль над ситуацией. Нам лучше держать дистанцию, сделать шаг назад». «Догадался!» — слышу в ответ. «Ты узкая, скромная и живешь бедно. А при виде моего члена твои глаза всякий раз расширяются». Честно говоря, впадаю в ступор. Вот как сейчас. Абрамов вытягивает руку вперед и проводит подушечкой большого пальца по моей щеке. Ноги сразу же слабеют. Я спешу скинуть его ладонь, пока окончательно не потеряла решимость на этот разговор. А еще ты забеременела, хотя все шлюхи обязаны заботиться о контрацепции. Да и в противном случае тебя бы давно заставили сделать аборт. К тому же твоя сестра сильно удивилась при нашей первой встрече. Да и денег у тебя нет. Сомневаюсь, что ты вливаешь их в крипту. Отличная работа, Шерлок. Обхожу босса и продвигаюсь вглубь комнаты, чтобы быть подальше от него. Никита тоже разворачивается, следуя за мной взглядом. И что дальше? Складываю руки на груди. И я очень сильно сомневаюсь, что у Никиты Тимуровича есть ответ на этот вопрос.